Для предотвращения этого соблазна Елизавету отправили в отцовскую подмосковную, а после коронации, когда двор уехал из Москвы, Елизавета поселилась в этом городе, где и жила до своего выхода замуж за бригадира Полянского, после чего переехала в Петербург. На Елизавету сердились родственники за то, что при Петре III она ничего для них не сделала. Теперь сердились за то же на Екатерину Романовну Дашкову. Канцлер Воронцов в августе писал в Лондон племяннику своему графу Александру Романовичу: «О сестре вашей княгине Дашковой уведомить имею, что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как и от Елисаветы Романовны, и только что под именем ближнего свойства слывем, а никакой искренности, ни откровенности, еще менее какого-либо вспомоществования или надежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не имеем. И она, сколько мне кажется, имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в суетах и мнимом высоком разуме, в науках и пустоте время свое проводит. Я опасаюсь, чтоб она капризами своими и неумеренным поведением и отзывами столько не прогневала государнюю императрицу, чтоб от двора отдалена не была». А через то наша фамилия в ее падении напрасного порока от публики не имела. Правда, она имела многое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни, и в том мы ее должны весьма прославлять и почитать. Да когда поведение и добродетели не соответствуют заслугам, то не иное, что последовать имеет, как презрение и уничтожение. Я истинно на нее сердца или досады не имею и желаю ей иметь всякое благополучие, только индифферентностью ее к нам чувствительно и по свойству несносно, тем более, что от благополучия ее не имеем пользы, а от падения ее можем претерпеть напрасное неудовольствие. Вы сие знав, должны иметь в переписке с нею всякую осторожность. Что же касается до мужа ее, то он нам непременно прежнюю ласковость и учтивость оказывает и ведет себя скромно и разумно. Господин Одар имел также участие в счастливой перемене, и, как весьма разумный человек, поведение свое осторожно имеет и к нам преданность и благодарность свою оказывает. Он получил позволение отъехать в Италию для привезения сюда своей фамилии уже с месяц времени, как отъехал. Поныне он не получил еще награждения, как токма, 1000 рублев для поезду своего. Граф Александр Романович, узнав о возвышении одной сестры и о падении другой, стал в своих письмах осыпать упреками первую, зачем не помогает второй. «По всем известиям из Петербурга, — писал он Дашковой, — ее императорское величество оказывает вам великие милости, и потому я не могу оправдать вашего равнодушия к судьбе нашей сестры Елисаветы. Я не знаю даже, что с нею сделалось. За ваши заслуги вы должны были бы просить одной награды — помилование сестры, и предпочесть эту награду Екатерининской ленте. Вы бы тогда не изменили проповедуемым вами философским убеждениям, которые заставляли меня думать, что вы равнодушны к величию человеческому». Граф Александр прямо обратился к императрице с просьбой о милости к сестре и получил ответ: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете продолжать вести себя так же похвально. Вы должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о котором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение вашей сестры как можно скорее». Но эта возможность представилась не скоро, и нетерпеливый граф Александр не переставал колоть Дашкову в своих письмах. Он колол ее дошедшими до него слухами, будто она отобрала у сестры все ей принадлежавшее и даже не дала ей самых необходимых вещей при отправлении в деревню. Граф Александр писал, что не только родственная привязанность, но и благодарность заставляет его заступаться за сестру Елизавету. Дашкова хотела его поймать на этом и, отвергая слухи о завладении сестринными вещами, писала, что она не позволила бы себе так поступить с сестрою, которую любит искренне. «Вы, конечно, знаете, — писала она, — что я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни. Я ее люблю и забочусь о ней искренне, не будучи принуждаема к тому благодарностью, поэтому чувства мои проистекают из источника более чистого». Граф Александр еще больше рассердился. В ответе своем он с злой иронией повторял известие о более чем человеколюбивом способе, какой употребила Дашкова для утешения своей несчастной сестры. Писал, что такой способ утешения будет служить памятником ее бескорыстия в потомстве, что этот поступок ее будут приводить в назидание. «Вы благоразумно поступаете, — писал он, — желая уменьшить достоинство благодарности, потому что не имеете этого чувства в значительном количестве, и чтоб совершенно от него освободиться, говорите, что ничем не обязаны всей своей родне. Позвольте напомнить вам, что вы ошибаетесь. Во-первых, вы обязаны своей сестре тем, что муж ваш был послан в Константинополь с известием о восшествии на престол Петра III, но возвратился с дороги вследствие событий 28 июня, и множеством других мелких услуг. Она, по вашему желанию, удержала отправление ваше в Москву и предложила вам дом, ей тогда подаренный. Относительно отца нашего я не распространяюсь об обязанностях, которые вы к нему имеете. Всем известны также заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы. Примечание. Архив князя Воронцова, книга 5, конец примечания. Императрица, разумеется, не сочла позволительным для себя не быть великодушной относительно человека с европейской известностью Миниха, безопасного по своей старости и иностранству, делавшему его одиноким. Притом старик мог еще быть полезен. При Петре III Миних просил или сделать его сибирским губернатором по знанию тамошних обстоятельств, или поручить ему главную дирекцию над Ладожским каналом. Примечание —